из ее чрева. Если за этим и последовали вопли, то Антавус их не слышал. Должно быть, без них и правда не обошлось, поскольку вражеский обстрел прекратился. Солдаты из артиллерийской бригады умирали. Фосфикс прожег лафеты орудий, и стволы поникли, а затем упали друг на друга. Следом огонь принялся за блоки питания, и батарея взорвалась. Массивные осколки, почти столь же опасные, как и энергетические лучи, разлетелись по всему залу. Пронизанный ярко-зелеными разрядами огненный шар сорвался с места, где вспыхнул и лизнул зал. Сразу после этого Баразин вскочил на ноги и ворвался в дверной проем. Вслед за ним голоспарцев атаковали его братья, ставшие еще более опасными после утраты боевых товарищей, сыновья Терры и Барбаруса, объединились во имя достижения общей цели. Антавус швырнул вперед пару рад-гранат и поднял ручной огнемет. Первый капитан выпустил смесь пламени и химических ядов прямиком в пространство за разрушенной батареей и на сей раз оказался вознагражден ощутимыми криками, услышав смерть солдат, предпринявших попытку остановить неудержимое. Гвардия смерти вошла внутрь колоссального помещения, во много раз превышавшего размерами зал, который они покинули. Воздух потрескивал и отдавал резким ароматом озона. Стоявший гул, глубокий, сильный и достаточно громкий, чтобы заглушить все, кроме самых мощных конкурирующих шумов, заставил кости Баразина вибрировать. Напоминавшее кафедральный собор пространство полнилось монолитными цилиндрическими генераторами, каждый из которых достигал не менее 15 метров в диаметре и поднимался вдвое выше. Трубопроводы трехметровой толщины, похожие на скрученные ветви металлических деревьев, выступали из широких стволов реакторов и уходили в потолок далеко наверху, неся энергию в улей. Генераторы защищались турелями тяжелых пулеметов. Выстроенные по высоте в несколько рядов, они открыли огонь. Снаряды сыпались на легионеров со всех сторон. Тысячи накачанных наркотиками солдат режима ринулись вперед. Залпы турелей прорезали и их тоже, но одурманенные бойцы даже не замечали, как гибнут их товарищи. Разум каждого из них был настолько распален боевыми химикатами, что единственным оставшимся инстинктом для них стало стремление атаковать и прикончить захватчиков. «Всем отделениям круговой строй», — распорядился Баразин. «Сконцентрируйте огонь на турелях. Покончив с ними, рассредоточьтесь и уничтожьте генераторы». Гвардейцы смерти продвигались плотным строем по 10 легионеров. Пока треть боевых братьев каждого круга сокращала численность окружающих солдат, остальные направили болтеры на турели. Масс-реактивные снаряды крушили металлы вплоть до тех пор, пока орудия вместе с расчетами не были уничтожены одно за другим. Отделения рассеялись по всему залу генераторной, словно вирус, минируя подрывными зарядами каждый из громадных энергетических цилиндров. Гвардейцы смерти прошли сквозь тела защитников, словно сквозь воду, и пол скрылся под потоком крови и тлеющих тел. Баразин со своим отделением находился в центре зала, когда был заминирован последний генератор. «Заряды подготовлены», — сообщил он роте по воксу. «Активируйте их немедленно». Капитан усмехнулся, когда раздались взрывы, прокатившись по всему залу, подобно щелканью чудовищного хлыста. Из генераторов выплеснулись потоки энергии, и над всем помещением взметнулась буря энергетических разрядов. Время словно бы остановилось. Яркие сполохи молний продолжали сверкать еще довольно долго. Солдаты режима утратили возможность двигаться и сражаться. Фоторецепторные линзы шлема защищали глаза Антавуса от ослепления, однако даже они с трудом приспосабливались к быстрым стробоскопическим переходам от света к темноте. Гроза завершилась с оглушительным грохотом, подобным предсмертному хрипу Левиафана. Генераторы умолкли, воцарилась абсолютная тьма. Легионеры сменили режим зрения на инфракрасный. Баразин созерцал море тел вражеских солдат. Многие из них погибли от электрического тока. Оставшиеся в живых колебались и выглядели потерянными. Для них наступившая ночь была столь густой и плотной, что казалась облаченной в плоть. Антавус представил себе их панику, вспомнил услышанные им истории об ужасах на Барбарусе, которые испытали его новые братья до пришествия Мартариона. Темнота заполнила глаза людей, они ощущали, как та проникает в их носы, лишая возможности дышать. Вкус темноты был тождественным панике, и эту самую панику усугубят боевые стимуляторы, призывавшие солдат драться, но лишавшие их способности мыслить рационально. Начисто лишенные дисциплины силовики открыли беспорядочную пальбу. Они сталкивались друг с другом и убивали своих же товарищей. В генераторном зале все еще находились тысячи бойцов режима, но больше они не представляли угрозы. Их едва ли можно было назвать препятствием. «Кончайте их», — приказал Борозин. Резня завершилась весьма быстро. После первоначального шока от столкновения корабля с Ульем война разворачивалась достаточно далеко, чтобы Стиванг и другие верховные контролеры обрели частичное самообладание. В командном центре звуков боя по-прежнему не было слышно. Война доходила до центра разве что благодаря донесениям командовавших обороной офицеров, да еще в виде пиктов, передаваемых посредством камер наблюдения. Последние усеивали весь улей, но уничтожались почти сразу, как в комнатах появлялись захватчики. Однако полученной информации оказалось достаточно, чтобы Эвальд Стиванг осознал, насколько его режим близок к проигрышу. Знали об этом и его коллеги-контролеры. «Они могут умирать», — произнес Ивас Риставан, контролер мануфакторумов. Его голос отдавал хныканьем. Фабричный властитель явно нуждался в том, чтобы кто-то подтвердил его слова и даровал ему надежду. «Тяжелые пулеметы и орудия в состоянии прикончить чужаков». «Точно», — согласилась Ювалиад. «Вот только тяжелые пулеметы и орудия никогда не служат достаточно долго, чтобы хоть что-то изменить». Она вздохнула. «Волны наших солдат замедляют их лишь ненадолго. Это конец». Свет в командном центре погас. Отключились гололитический стол и все до единого экраны. Единственный свет проникал сквозь покрытый инистым узором трещин купол. Бушевавшие снаружи пыльные бури улеглись, но облака еще пылали, освещая ночь грязно-красным заревом. «О нет!» — простонал Риставан. Все остальные, стоявшие неподвижно, попросту промолчали. «Они пришли за нами?» — недоумевал Эвальд. «Неужели они добрались сюда так быстро?» Через несколько секунд, показавшихся целой вечностью, экраны ожили, и снова появился свет. Стиванг вздохнул с облегчением. «Расскажите мне, что именно произошло», — приказал верховный контролер. Сила собственного тона весьма понравилась ему. «Мы потеряли основные генераторы», — пояснил техник. «В настоящий момент центр функционирует на резервном источнике питания». «А что насчет всего улья в целом?» «Большая часть уже погрузилась во мрак». «Что мы можем увидеть?» «Почти ничего, лорд-контролер. Камеры наблюдения не работают». Разочарованный Стиванг сжал зубы. Он уставился на гололитический стол, что рябил помехами, но все-таки возвращался к жизни. Информация, которую транслировало устройство, устарела и становилась никчемнее с каждой секундой. Лорд-контролер с гневным рыком провел по столу рукой, и гололитические руны вместе с картой исчезли. Демонстрация хода войны внутри улья теперь уже стала бесполезной. Владыка Протаркоса сделал глубокий вдох, борясь с тошнотворным чувством страха. «Как скоро сюда прибудет подкрепление из других ульев?» Он подумал о Пейтаркии. Этот город располагался ближе всего и в момент, когда Протаркос подвергся вторжению, находился в процессе мобилизации. Его армия должна находиться близко. Так положено. Если только войска Пейтаркии не станут дожидаться, пока к ним присоединятся силы других ульев. Нет. Нет, верховный контролер Тассарат и близко не помыслит о подобном. Во всех его передачах говорилось, что он спешит со всех ног, командуя армией лично. Полная мобилизация режима позволит ввести в бой воинство, способное покорить целый мир. «Прямо сейчас рассчитываю время прибытия согласно последним отчетам, лорд-контролер», — сказал другой оператор. «Вывести данные на стол». Один момент. Появились свежие графики, демонстрирующие Протаркос и его окрестности. Векторы показывали передвижение боевых частей, скорость их приближения и расчетное время прибытия. «Не раньше утра», — заметила Ювалиат. «Еще 3 часа». «Значит, именно столько мы и должны продержаться», — произнес Стиванг. «Слишком долго», — скорбно протянул Риставан. «Это не так», — отрезал лорд-контролер. Фабричный властитель покачал головой. «Мы можем и не дожить до этого момента». «Доживем», — заявил Эвальд. Слабость Риставана помогла ему, даровав шанс доказать свое превосходство, пристыдив того. «У нас впереди долгие 3 часа, так давайте посмотрим, каково наше положение и что мы должны сделать, чтобы пережить его. Режим — это все». «Режим — это все», — вторили ему верховные контролеры с разной степенью уверенности. «В некоторых районах еще сохранилась система камер. Как далеко они от нашего центра?» Гололитический дисплей изменился вновь. Карта территории уменьшилась, и на половине стола возникла проекция карты Протаркаса. Большей частью она пустовала, а освещенные области представляли собой лоскутное одеяло, не показывавшее четкого рисунка. Пока Стиванг изучал дисплей, погасла еще одна область. «Мы не сможем отследить продвижение врага», — сказала Ювалиат, озвучивая мысли супруга. «Не с такой надежностью в условиях нехватки активных камер. Плюс ко всему, многие из этих районов бесполезны для нас». Она указала на сектор в нижней половине улья, на противоположной от удара корабля стороне города. «У нас есть глаза, но захватчикам ни к чему идти туда. Нам придется полагаться на отчеты офицеров». «По крайней мере, у нас все еще имеется связь», — напомнил Стиванг. «Ограниченной эффективности», — возразила Ивина Бельтов, контролер труда. «Офицеры гибнут почти сразу же после контакта с противником». «Ни в одном из сражений не осталось никого уцелевшего», — подумал Эвальд. «Их смерть — сама по себе информация. Гибель офицеров отмечает продвижение врага». Лорду-контролеру удалось сохранить твердость голоса. «И те районы, где еще остается электричество. Это данные, которые мы можем использовать. Взгляните». Он постучал по дисплею, и стрелки продемонстрировали записанный прогресс вражеского продвижения. Часть сил чужаков отделилась вот здесь и спустилась вниз, чтобы уничтожить генераторы. Решение укрепить эту уязвимую точку теперь казалось безрассудным. Возможно, единственное, чего удалось добиться подобными мерами, это привлечь внимание захватчиков к генераторам. Другие вражеские отряды были сильно рассредоточены, что позволило им крайне быстро захватить обширные территории Улья. Однако вплоть до отключения электроэнергии существовала закономерность. Они двигались вверх, постепенно приближаясь к командному центру. «Они направляются к нам. Рано или поздно, по счастливой случайности или же замыслу, они достигнут пункта назначения». «Удача?» — пискнул Риставан с нервным смешком. «Удача им не нужна». Стиванг проигнорировал его. «От нас потребуется задержать врага до тех пор, пока не прибудет подкрепление». «Как?» — спросил фабрикант. «Ничто не в состоянии остановить их». «У нас все еще есть миллионы солдат для развертывания», — возразила Ювалиат. «Во тьме. У офицеров найдутся переносные светильники», — вмешался Эвальд. «Они раздадут их». «Уже должны были сделать это». «Но чем это поможет?» — продолжал ныть Риставан. «Как помогут миллионы бойцов?» «Ничто не смогло остановить захватчиков». «Достаточно будет просто замедлить их», — объяснил Стиванг, после чего указал на вторую половину стола, где ряды армии направлялись к Протаркасу. «Мы обязаны воспользоваться своей численностью, пока остается такая возможность. Генераторов больше нет, так что последними объектами защиты остаемся мы». Лорд-контролер знал, что это успокоит Риставана. «Мы должны переместить наши силы, пока еще можем, и создать нерушимый кордон на пути врага сюда, в командный центр». «Средства защиты, которыми мы располагаем, тоже крепки», — заметила Бельтов. «К примеру, те же тяжелые турели». «Этого недостаточно», — отрезала Ювалиат. Ничто здесь не будет достаточным без подкреплений. Если захватчиков можно прикончить тяжелыми пулеметами, мощь наших армий быстро раздавит врага. Армии следует направить свои орудия на Протаркос. Ущерб городу от артиллерийского обстрела подобного масштаба. Начал был Арестован. Разрушение будет практически тотальным, перебил его Стивенг, представляя, как десятки тысяч танков направят на город орудия, после чего пожал плечами. Ничего не поделаешь. Тогда мы умрем вместе с ними. Умрем во имя спасения Галаспара. Бравада Арестована никого не обманула. На сей раз он искал вовсе не согласие. Фабрикант отчаянно нуждался в том, чтобы ему возразили, сказали, что он ошибается. Лоб Арестована взмок от страха, его тело словно не доставало воздуха, а дыхание ускорилось. «Мы не собираемся умирать», — заявил Эвальд. «У нас есть средство, к которому все еще можно обратиться. Оно защитит нас, когда оставшаяся часть Протаркаса сгорит, и будет сдерживать врага достаточно долго, чтобы успели прибыть наши механизированные части». Похоже, сказанное обнадежило Арестована, и все же он выглядел обеспокоенным. Верховный контролер Мануфакторумов понимал, о какой мере идет речь. Он просто не задумывался о ней до сих пор, или же не думал, что может означать ее использование. Режим никогда не верил в возможность вторжения на планету. Предполагалось, что любые захватчики будут уничтожены еще во внешней системе или же в худшем случае сгинут под огнем орбитальных орудий. Сама возможность того, что противник из-за пределов Империи ступит на землю Галаспара, казалась немыслимой. Правда, оставалась еще навязчивая мысль о возможности мятежа. Что, если порабощенные миллиарды восстанут? Против этого варианта, казавшегося просто дурным сном, предприняли все возможные меры предосторожности, дабы подобный расклад стал попросту невозможным. Еще больше усилий приложили к тому, чтобы гарантировать отсутствие каких бы то ни было шансов на успех восстания, если оно каким-то чудом все-таки произойдет. Рабочие единицы накачивались наркотиками, а потому даже и помыслить не могли о том, чтобы дать отпор. На случай, если наркотики все-таки не сработают, или же если внутри высших социальных слоев произойдет измена, которой верховные контролеры страшились больше всего, должен был оставаться какой-то способ гарантировать, что бунтовщикам не удастся ничего захватить. «Изолируйте нас», — распорядился Эвальд. «Но ведь...» — начал Арестован. «Приказ отдан», — отрезал Стиванг. «Жребий брошен». Он обменялся взглядами с Ювалиат. Подобно лорду-контролеру, она думала об их совместном потомстве. Резиденция Стиванга находилась за пределами той части шпиля, которую собирались запечатать. Повелитель Галаспара поморщился. Делать было нечего, так что не стоило тратить душевную энергию на подобные вещи. «Если они выживут, — сказал он, — то продемонстрируют тем самым свою ценность». Стова кивнула. «А если у них не получится, они недостойны своего положения». «Режим — это все», — произнес Стиванг. «Режим — это все». Стены и пол задрожали. Командная платформа опустила верховных контролеров обратно в изолированное помещение, а потолок снова отрезал их от купола. Дрожь усилилась, когда массивные шестерни сдвинулись с места. Механизмы были столь велики, а их движения столь резки, что использовать их можно было только один единственный раз. Они представляли собой пример одного из самых колоссальных строительных подвигов на Галаспаре. Шестерни повернулись, и еще одна платформа, наиболее крупная и самая секретная во всем Улье, пришла в движение. Поддерживаемая рядами гигантских столбов, она опустилась, погрузив башню внутрь своего бункера подобного основания. Когда командный центр оказался глубоко внутри, наверху началось еще более грандиозное движение, и стены шахты соединились. Когда это было сделано, командный центр и его генераторы оказались под защитой скалобетонного панциря более чем в сотню метров толщиной. Шестерни остановились дрожью, прокатившейся до самого центра. Верховные контролеры посмотрели друг на друга, осознавая завершенность произошедшего только что. Просто развернуться, чтобы уйти, больше не получится. Саморазрушение механизма гарантировало, что никакой внешней силе не удастся найти способы его использования. Пути эвакуации из центра, разумеется, существовали, однако сами по себе медлительные и трудоемкие, так что воспользоваться ими получится только после того, как кризис минует. Контролеры и операторы станции останутся здесь до тех пор, пока проблема не будет решена. «Теперь им до нас не добраться», — промолвил Риставан, в очередной раз нуждаясь в поддержке. «Ты серьезно?» Ювалиат окинула мужчину презрительным взглядом. «Чужаки посадили корабль, протаранив Протаркас. Если они сумели сделать подобное, то смогут добраться до нас даже сейчас». «Конечно, смогут», — согласился Стиванг. «Наша цель заключается не в том, чтобы спрятаться от них. Победе это не поможет. Цель — отсрочка. Мы просто обязаны задержать их до рассвета. Да, они могли бы добраться до нас при наличии достаточного свободного времени. Мы им этого не позволим. Мы сами доберемся до них первыми». Лорд-контролер снова посмотрел на линии, сходившиеся к Протаркасу. Ему было плевать, что случится с Ульем. Это был не его город, а лишь место командования, вот и все. Ему принадлежала вся планета целиком. Эвальд Стиванг уничтожил бы все районы Протаркаса, потребуйся это для спасения Галаспара. На рассвете средства для этого самого уничтожения окажутся у него в руках. А пока он даст захватчикам возможность почувствовать, что их ждет. Изоляция командного центра служила лишь первым шагом. Оставалась еще одна линия обороны, которую можно было обрушить на оккупантов. «Собрать вырожденцев», — распорядился он. Их существование было темным пятном на установленном режимом порядке, и все же их не стали истреблять целиком. Они представляли собой силу, пускай и отвратительную. В кругах галаспарской элиты бытовало мнение, что рано или поздно вырожденцы окажутся полезными. В связи с этим их отбирали и изолировали, поколение за поколением. И вот теперь их день настал. Глава 9. Обратный путь от генераторного зала оказался долгим. Теперь, когда гравилифты утратили работоспособность, единственным для роты способом вернуться наверх стал длительный пеший марш. В северо-восточной части зала прямо наверх уходила шахта, и металлические лестницы огибали ее стены бесконечной головокружительной спиралью. Примерно через каждые 15 метров лестница проходила мимо вентиляционного отверстия или же узкой дверки для технического персонала. Баразин повел своих людей вверх. Калос Тифон не отставал от командира. «Долгий подъем навстречу войне, первый капитан», — заметил он. «Разделяю твое разочарование, боец. Надеюсь, она сама придет нам навстречу». Антавус ускорил шаг, словно и сам ощущал близость этого гипотетического рандеву. Тифон последовал его примеру. Он верил в своего командира. Баразин с честью провел первую великую роту через бойню Протаркаса и никогда не сдерживал руку. Каласа одолевали сомнения, что тиранская половина Гвардии Смерти сможет быть настолько безжалостной, как того требовали ситуация и сам Мортарион. Он знал, что на данный момент в рядах 14-го нет ни одного ротного капитана с Барбаруса. Эти должности занимали куда более опытные тиранцы, и в своих осторожных предположениях опасался, что они окажутся чересчур мягкотелыми. Баразин наглядно продемонстрировал, насколько сильно Тифон заблуждался. Первая Великая Рота сражалась как единое целое, словно продолжение руки самого Мортариона. Дух примарха вселился в 14-й легион. «Ведь мы все до единого его сыновья». Звук взрыва раздался вдалеке, приглушенный стенами, но все-таки слишком близко, чтобы возникнуть от действий сражавшихся в верхней части улья подразделений Гвардии Смерти. Шахту начало трясти, толчки становились все сильнее, а температура воздуха возрастала. Баразин остановился. Это был первый момент неуверенности, который Тифон видел у своего командира. «Что такое?» — спросил Калос. «Я не знаю». Грохот стал оглушительным, а вместе с ним пришло шипение обезумевшей змеи. В 30 метрах выше шахту осветило ярко-красное свечение. «Все вон с лестницы!» — взревел капитан. Выбрать любой ближайший выход? Похоже, они взорвали один из своих очистительных заводов. В шахту хлынул поток расплавленной руды. Чудовище явилось сожрать первую роту. Ближайшая к Тифону дверь в служебный проход находилась в нескольких метрах позади. Он помчался вниз по лестнице, перепрыгивая по 4 ступени за раз. Баразин следовал сразу за ним, крича в вокс и призывая легионеров роты поспешить. Тифону казалось, будто он очутился в жерле вулкана. Авточувства шлема замерцали предупреждениями. Завывающая, ревущая и шипящая руда подступала все ближе, а дверь была еще слишком далеко. Вдруг стены шахты раскололись. По правую руку от Каласа разверзлась трещина, и он бросился прямо в нее. Когда легионер прыгнул, вокс наполнился воплем агонии Баразина, а затем на Тифона обрушился поток оранжевого расплава. Ослепленный болью гвардеец смерти влетел в разлом и устремился внутрь сквозь распадающуюся структуру стены. Следом за ним полз узкий поток руды. Тифону удалось пробить металл, но сразу после этого легионер рухнул во тьму, а за ним полетели реки руды. Калос ударился о смятую груду лома, на него посыпались обломки. Он оттолкнул мусор, с трудом дыша из-за его веса и изо всех сил стараясь не оказаться раздавленным и обожженным. Наконец обрушение закончилось. Блеск, сочащийся сквозь трещины руды, потускнел до угрюмо-красного оттенка. Металл заскрипел по броне легионера, давящий подобно длани божьей. Тифон успокоил дыхание и попытался пошевелиться. Он ничего не видел. Линзы шлема показывали рассеянные тепловые узоры и ничего более. Однако, как только Калос пополз вперед, ему попалось открытое пространство. Для существа габаритов Астартес его едва хватало, и все-таки это был хоть какой-то путь, так что гвардеец смерти выбрал его. Вокс царапал ухо всплесками раздражающих помех. Легионеру показалось, будто он уловил фрагмент передачи, слог или два, чей-то крик. Он попытался выйти на связь, но никто не ответил. Пожары и повреждения блокировали связь. Калос остался один. Тифон понятия не имел, насколько глубоко он провалился и где находится относительно своих товарищей. Он следовал единственному доступному маршруту, который изгибался под разными углами, иногда поднимаясь вверх, иногда опускаясь вниз, и извивался взад-вперед, пока Тифон полностью не потерял ориентацию. Все это время легионер продвигался через кромешный мрак. Все это время он находился на грани. По прошествии некоторого времени окружающее гвардейца смерти пространство расширилось, благодаря чему он смог ускориться. Внезапный наклон застал его врасплох, и Тифон упал. Немного пролетев, он приземлился в некий сточный желоб и скатился по всей его длине, поднимая брызги солоноватой воды. Когда воин наконец-то остановился, появилось немного света, вполне достаточно, чтобы линзы смогли усилить восприятие и показать владельцу шлема, где он находится. Как оказалось, Калос очутился посреди громадного мусоросборника. Покрытые буграми нечистот, гниющие органики и всяческих отходов борта спускались к резервуару со смердящей жижей. Удушливая вонь казалась настолько густой, что ощущалась даже на вкус. Над поверхностью этого болотца плыл тонкий слой фосфорисцирующего зеленого тумана. Жёлоб доставил Тифона к середине склона. Гвардеец смерти посмотрел наверх и увидел, что в нескольких сотнях метров выше пол выравнивается, что давало определенную надежду выбраться отсюда. Космодесантник начал карабкаться, но то и дело поскальзывался из-за всякой дряни под ногами. На полпути к цели куча какой-то мерзости развалилась, и вдруг из-под нее выскочил гражданский. В нем едва ли можно было распознать человека. Его покрытая грязью кожа отличалась бледностью и пористой фактурой, как у грибов. Она слишком плотно облегала долговязое тело, отчего конечности и углы суставов казались чересчур длинными и неестественными. Череп голоспарца был вытянутым и лысым, во рту не осталось ни единого зуба, а почерневший язык то и дело облизывал тонкие гноящиеся губы. Зрачки мусорщика расширились, заполнив глазные яблоки и превратив их в блестящие черные шары. Из его рук выскользнул кусок капающей материи, которую он жевал, и голоспарец склонил голову набок, а затем улыбнулся. «Милости прошу к нашему шалашу», — пробулькала тварь полным мокроты и веселья голосом. «Раз уж ты пришел сюда, стало быть, все мы в сборе, наконец». Мусорщик хихикнул, явно довольный избранной формулировкой, после чего указал на Тифона. «Я тебя знаю. А я тебя знаю». «Не думаю», — пробурчал Каллас, собираясь двигаться дальше. «Но я говорю, что знаю». Мужчина рассмеялся. «Правда это или ложь?» Обращался он к Тифону или собственному лоскутному разуму, было непонятно, однако все же ответил самому себе распевной чепухой. «Может так, а может сяк, нить судьбы совьет дурак». Каллас ускорил шаг. Мусорщик старался не отставать. «Но», — начал он. «Но...» «Вопрос не в том, откуда я тебя знаю. Вопрос в том, откуда это знание снизошло на меня. Ответ же в том, что ты отказываешься познать самого себя». Тифон замер. Его рука дернулась в порыве направить закрепленный на руке огнемет в сторону мусорщика. Уродливый голоспарец склонил голову на бок и опять улыбнулся, словно читая его мысли, и Каллас почувствовал, как нечто скребется у него в голове, пытаясь залезть внутрь. Мусорщик был псайкером и прошел по этой тропе весьма далеко. Вот почему Мартарион наложил запрет на колдовство. Вот что получается, если не подавлять психический недуг. Тифон знал, что должен продолжать двигаться, но извращенное любопытство удерживало его на месте. Внутри отстойника больше никого не было, так что никто не увидит, как он общается с мутантом. Несколько лишних секунд не повредят. «Что ты имеешь в виду?» «Что я имею в виду?» «Почему ты говоришь, что я отказываюсь познать самого себя?» Это обвинение обеспокоило Каласа. Не следовало оправдываться перед этим существом, но все же ему хотелось, чтобы мусорщик признал свою неправоту. «Это я сказал». Напряжение оставило голову Тифона, когда собеседник обратил свой допрос на самого себя. «Точно. Как же грубо. Не об этом, не об этом стоило мне говорить. Ох, как все-таки не просто свить как надо эту нить». Псайкер покачал головой, резко шлепнул себя по щеке и убежал прочь. Через несколько шагов груда мусора под ним рассыпалась, и фигура мутанта исчезла из виду под горой мерзости. Каллас уставился на место, где только что находилось существо. Свечение завертелось вихрем, но затем успокоилось. Совсем рядом послышалось жужжание неистовой тучи мух. Легионер продолжил восхождение, стараясь не обращать внимания на пульсацию в висках. Достигнув вершины воронки и ступив на ровную поверхность, он вновь приблизился к грохоту войны. За стенами отстойника рычали двигатели и грохотали взрывы. В стене напротив Тифона располагалась ангарная дверь, и он побежал к ней. Стена взорвалась, в помещение ворвался огнеметный танк, а за ним еще один. Первый изрыгнул в сторону воина пламя с близкой дистанции. Все вокруг окрасилось красным. Чудовищный ветер поднял гвардейца смерти в воздух и швырнул на земь. Ошеломленный Тифон ничего не слышал и не видел несколько долгих секунд. Затем боль в голове прошла, и к нему вернулась ясность мышления. Звук двигателей тоже исчез. Вокруг потрескивало пламя. Каллас поднялся на ноги. Дверь в отсек мусоросборника выбила взрывом, между ним и выходом лежали тлеющие остовы танков. Он не мог сказать точно, сколько их было. Они как будто бы сплавились воедино, превратившись в бесформенную массу металла, из которой ручьями стекал пылающий Прометий. «Ты отказываешься познать самого себя». Слова показались ему не столько воспоминанием, сколько шепотом на ухо. Каллас Тифон выбежал из комнаты, в равной степени желая избежать шепота и найти своих братьев. Он вышел в широкий коридор, и с обеих сторон к нему подбежали две группы легионеров. «Твоя ловушка сработала наилучшим образом, брат», — сказал один из них. «Они бы еще какое-то время блокировали наше продвижение». «Удачный момент, да еще взрывчатка», — отозвался Тифон. «Ты бы сделал ровно то же самое, брат». «Лжец! Не сделал бы». «И я тоже не стану. Никогда больше». После того, как рота Баразина вывела из строя генераторы, гвардия смерти некоторое время продвигалась по улью в ускоренном темпе. В отличие от неприятеля, легионеры могли видеть. Они прорвались сквозь вражеские ряды, подобно воплощенным ночным кошмарам. Мортарион ощущал ужас и отчаяние солдат режима, словно они были физической средой, через которую он мчался, средой, сотканной из криков и смертей. Боевых химикатов режима оказалось недостаточно, чтобы рабы могли преодолеть ту беспомощность, которую они чувствовали перед бронированными гигантами. Лишенные воздействия дурмана, командиры впадали в ужас еще быстрее и с куда более разрушительными последствиями. Во все времена они были творцами страха, под пятой которых страдало население Галаспара. Оказаться жертвой резни для них означало нечто, что разум вынести не мог. У многих защитников Галаспара даже не было источников света, так что они принимались визжать от паники еще до того, как примарх обрушивался на них. По ходу этой кампании во тьме Мортарион больше не вел войну против вооруженного противника. Он уничтожал гнездо насекомых. И когда примарх вместе с Саваном поднялись выше, разрозненные отряды 14-го легиона вновь сошлись. Мортарион прослушал вокс-трафик и сформировал для себя общую картину происходящего. Баразин, должно быть, все еще находился далеко внизу, поскольку связь с его ротой отсутствовала. Обратный путь от генераторов будет долгим, ведь ни один гравилифт не работал. В свою очередь, остальные легионеры устремились к достижению общей цели. Улей почти оказался у него в руках. Режим пребывал во власти анархии. Как только Мортарион достиг основания центрального шпиля, войдя через главный зал замершего мануфакторума, оборона стала столь же интенсивной, сколь и отчаянной, но все это не имело ни малейшего значения. Портативные источники света предоставили солдатам возможность снова видеть перед собой, и, несмотря на ужас перед гвардией смерти, они атаковали. Галаспарцы шли в еще большем количестве, чем раньше, что Мортарион едва ли считал возможным. Цифры были гротескными. Волны из тел походили на отвесные стены. Впрочем, цель была близка, а массовость несущественна. Попытки режима бежать на перегонки со временем были обречены. Мортарион и его отряд пробирались сквозь солдат, рассекая их на куски силовыми косами. Жертв было так много, что воздух превратился в густой туман из крови и испаряющейся плоти. Громадные машины мануфакторума, где сотни людей работали и умирали каждый день, казались огромными темными фигурами на краю поля зрения. Пол кишел бойцами, копошившимися словно личинки. Примарх рубил безмолвием вперед и назад, вражеские тела взрывались под его ударами. Он увидел, как из дальнего конца помещения в зал хлынуло еще больше солдат, малиновое движение в инфракрасном свете. Они нипочем не смогли бы изменить ситуацию. Все их усилия бессмысленны. Несколько минут спустя примарх пересек мануфакторум, пройдя прямо через багряный туман. Баразин, Мортарион предпринял очередную попытку связаться с первым капитаном. «С каким уровнем сопротивления вы столкнулись?» Терсус и другие отделения уже сообщили, что на пути к основанию башни встретили не меньше врагов, чем сам примарх. Антавус не ответил. Вместо него прозвучал иной голос. «Первый капитан Баразин мертв, лорд Мортарион. На связи легионер Тифон. В настоящий момент рота перегруппировывается, ожидаем ваших распоряжений. Мы столкнулись с некоторым сопротивлением, но сломили его. Вот уже какое-то время не видели ни единого врага. Улей наш!» Утрата Баразина заставила Мортариона скривиться. Капитан первый служил могучим объединяющим фактором. Но гвардия смерти представляла собой нечто большее, чем ее офицеры, и больший процент последних из числа уроженцев Барбаруса был совершенно необходим. «Понял тебя, легионер», — сказал Мортарион. «Теперь ты сержант Калос Тифон. Улей наш». «Еще нет». «Не в этом районе, что особенно важно». Враг предпринял последнюю попытку помешать гвардии смерти добраться до командного центра. «Они пытаются сделать именно то, о чем ты говорил раньше, Баразин. Надеются задушить нас трупами? Мне жаль, что ты не можешь узнать, насколько был прав». Мортарион переключил вокс-канал, чтобы обратиться ко всем своим легионерам. Режим в отчаянном положении, но не принимайте его отчаяние за поражение. Они тянут время. Действуя без промедления, мы не позволим им одержать победу. Одна из дверей за мануфакторумом вела к широкой лестнице. Ее построили для того, чтобы стремительным потоком спускать с верхних уровней сотни рабочих единиц, однако теперь их заменили солдаты. Они успели произвести лишь один залп из лазерных винтовок, прежде чем Мортарион ответил им своим лампионом, а Саван обрушил на защитников Протаркаса шквал огня из наручных огнеметов. Обогащенный химикатами Прометий горел куда дольше и формировал газовое облако, которое растворяло легкие после единственного вдоха. В наступившей тишине, поднимаясь по дымящимся скалобетонным ступеням, Мортарион активировал запись. Залы Улья больше не отзывались эхом повторяющейся пропаганды режима. Баразин заткнул этот голос. Примарх обратился к населению с новым сообщением. «Граждане Галаспара», — начал он, — «час вашего освобождения близок. Гвардия смерти пришла за режимом. Мы — его погибель. Не сопротивляйтесь нам. Не страшитесь тьмы. Оставайтесь за дверями. Не покидайте убежище. Дождитесь рассвета, и вы обретете свободу». Закончив запись, Мортарион отправил ее по всем ротным каналам. «Я хочу, чтобы каждое отделение проигрывало эти слова через вокс-трансляторы», — приказал он. «Делайте это до тех пор, пока остается враг, с которым нужно сражаться». Командиры подразделений подтвердили получение команды. Доклады поступали быстро, ибо все больше отделений сливалось в более крупные формирования. А затем по улью прокатился гул. Мортарион чувствовал его у себя под ногами, приближаясь к вершине очередной очищенной от жизни лестницы. Вибрация была стабильной, она не увеличивалась и не уменьшалась. Как будто двигалось что-то массивное. Ответный ход режима. Это важно. Мортарион зачистил последнюю лестницу. Внезапно промелькнувшая мысль о том, что все его старания обернутся ничем из-за недостаточной скорости, заставила примарха встревожиться. Лестница оканчивалась железными дверями. Мортарион сокрушил их одним единственным ударом и ворвался в располагавшееся за ними помещение. Когда повелитель гвардии смерти вошел, вибрация прекратилась, словно после могучего удара по хребту этой области улья. Источник тревоги казался близким, и даже очень. Как только Мортарион вступил в этот зал, у него возникло чувство, будто солдаты внутри видели несколько мгновений назад нечто такое, что он упустил. Тревожность нарастала. Зал представлял собой караульное помещение, рассчитанное на 1000 человек, и все они здесь присутствовали. Лазерные турели располагались по бокам от тяжелых дверей на противоположной стене. Мортарион сразу понял предназначение этого зала. Он был местом последней битвы, открытое пространство, где можно собрать защитников и бросить их на незваных гостей в решающей атаке. Ничто не украшало ни стены, ни потолок, мебели не было вообще. Простор, в пределах которого можно убивать и умирать. Лишь немногие из защитников были солдатами. Все остальные представляли собой мутировавших человеческих существ, чья искривленная замысловатым образом плоть указывала на принадлежность своих обладателей к виду, по отношению к которому Мортарион испытывал особую ненависть. Черепа многих тварей были настолько раздуты, что сгибали шеи, на которых они находились, или даже заставляли своих владельцев передвигаться на четвереньках. У некоторых по центру лба росли третьи глаза. Нечистая орда издавала непрекращающийся стон, каждая из особей тонула в пытке, которую для них представляло само существование. Образ лазерных турелей у дверей исказился, из ниоткуда в воздухе возникли капли крови. «Псайкеры», — прошипел Мортарион. «Несчастные люди, телесные воплощения колдовства, они заслуживали только милость истребления». Солдаты кричали и щелкали кнутами, и в тот же миг, когда турели открыли огонь, сотни мутантов атаковали примарха. Теперь Мортарион и Саван превратились для них в средоточие терзавшие их боли. Псайкеры вопили и рвали материальное пространство. Пол перед ними задрожал и начал разжижаться. Разрывы в воздухе изрыгали стремительные потоки кислоты. В самом центре зала разразился спиралевидный варп-вихрь, заблокировав продвижение легиона. Он казался особым оскорблением, ответным ударом после того, что примарх обрушил на режим своей вихревой гранатой. Разлом стал еще шире, когда Мортарион попытался обойти его. Впереди образовалась трещина в реальности, и кипящие потоки сталкивающейся материи и варпа окатили его смертоносной энергией. Полученный ущерб был силен, поверхность доспеха отслоилась и потекла. Его сущность от кожи до самого нутра начала ломаться. Душа повелителя 14-го корчилась, а разум содрогался от взрыва болезненных воспоминаний, всех как одно отрывочных и одновременно столь же реальных, как и зал, в котором он сражался. Прошлое и настоящее слились воедино, и примарх всеми силами пытался их разделить. Боль от бури воскресила ту самую муку, что Мортарион испытал перед крепостью своего приемного отца на Барбарусе, когда его тело сразили токсины. Буря взвыла и настигла одного из воинов Савана, который безмолвно исчез в пасти разлома. Мортарион зарычал, задействуя всю силу своей воли и физическую мощь, чтобы превозмочь боль, и продолжил двигаться вперед, тогда как за ним кружился поток крови и разжиженной плоти. «Колдовству меня не сломить. Не так близко к цели. Не такими грязными играми». Он искоренил колдовство на Барбарусе. Точно так же случится и здесь. Мортарион продолжал идти, хотя и чувствовал себя на грани распада. Он достиг грани бури и обстрелял ее из лампиона. С каждым выстрелом взрывалась голова одного из псайкеров, и вихрь задрожал. Края разлома сузились, и прошлое начало терять свою хватку, превращаясь в воспоминания о былом. Примарх рванулся вперед, и в пределах его досягаемости оказалось еще больше мутантов. Когда он перестрелял их всех, буря начала рассеиваться. Теперь он мог видеть орудийные башни, и прежде чем цель успела отреагировать, повелитель гвардии смерти выстрелил. Энергетические взрывы расплавили стволы пушек, и турели взорвались, испепелив множество оказавшихся поблизости псайкеров. Буря исчезла. Задыхаясь от боли после полученных ран, Мортарион усилием воли заставил себя не пошатнуться. По центральной части его нагрудника шла глубокая трещина, достигавшая самого ядра его существа. Примарх ощущал себя разделенным, как будто его разорвало бы напополам в случае единственного неверного шага, и физический урон ощущался наименьшим из полученных повреждений. Мортарион зарычал и заставил себя сосредоточиться на месте. Теперь мутанты визжали от страха, и все пространство зала содрогалось от ужаса при наступлении примарха. Его терминаторы направили свои наручные огнеметы на солдат и выпустили широкий веер огня, окутавшего псайкеров. Мортарион устремился вперед, окруженный пеленой горящего прометия, и пожинал безмолвием с мутантов кровавый урожай. Прежде чем он достиг середины зала, двери слева и справа взорвались, и к битве присоединились свежие отделения гвардии смерти. В скором времени их стало еще больше, среди прочих прибыла и группа Тарсуса. Менее чем через минуту никого из рожденных на Голоспаре в зале больше не осталось. По неподвижному теперь полу растекалась зеленая кислота. В воздухе раздался всхлип, а затем все стихло. Примарх позволил себе роскошь остаться на месте. Он дышал глубоко и настойчиво, загоняя всю боль на задний план сознания, где ей положено оставаться до самого конца войны. «Биться можешь?» — спросил он самого себя. «Да». «Тогда бейся». Отделения продолжали прибывать. «Мне бы радоваться», — думал Мортарион. Его легионеры достигли этой точки почти в одно и то же время, вне зависимости от того, какой путь избрали. Примарху хотелось испытывать удовлетворение, а не страх. Мы действовали с исключительной быстротой. Но следовало быть быстрее. Мортарион подошел к дальним дверям. Они сильно обгорели при уничтожении башен, но в остальном казались целыми. Впрочем, их средства управления оказались разрушены, сожженные лазерным огнем. Режим сделал это сам. Терсус присоединился к своему господину у двери. «Как вам кажется, командный центр располагается по ту сторону?» — спросил он. Нет. Я уверен, что его защита лучше, чем то, с чем мы столкнулись здесь. И все-таки этот зал тщательно охранялся. Двое легионеров разместили по центру дверей подрывные заряды. Когда мелто-бомбы взорвались, от жара металл раскалился до синевы, а затем потек, словно воск свечи. Двери разошлись в стороны, обнажив то, что скрывалось за ними. «Да они ничего не защищали», — растерянно произнес Терсус. С другой стороны находились лишь груды обвалившегося скалобетона. Глаза Мартариона сузились, и он сжал губы в напряженной гримасе гнева. «Защищали», — процедил он. «Одна задержка здесь, другая там, вот их защита», — прошипел примарх. «Они поработали на славу. Здесь располагался путь к командному центру. Шахту полностью разрушили, а ведь это была единственная точка проникновения. Они создали барьер, а затем помешали нам увидеть его. Близится рассвет. Для нас дорога каждая секунда, а они украли у нас немало времени», — прорычал Мартарион. «Мне нужны показания Авгура». Один из легионеров Терсуса подбежал к новой структуре шпиля и просканировал ее. «Гляди», — сказал Мартарион, указывая на экран. «Над нами нет ничего, кроме сплошного скалобетона. А теперь обрати внимание на показания повреждений в самом центре. Прежде там располагался вал, а теперь его нет. Сверху еще отслеживаются активные сигналы и показания энергии», — заметил Терсус. «Да, на весьма изолированной территории. Это и есть наша цель, и мы обязаны достичь ее в ближайшее время». Мартарион едва закончил говорить, как легионер Невак связался с ним по воксу. Невак был одним из часовых, оставленных Гвардией Смерти на внешних укреплениях Улья. Как только Мартарион услышал его голос, он понял, что легион опоздал. «Лорд Мартарион», — докладывал Невак, — «зафиксировано движение на северо-западе. Приближаются механизированные силы противника. Ночной переход оказался долгим. Аравусу Тасарату, верховному контролеру Пейтарки, приходилось сдерживать себя, чтобы не приказать танкам двигаться вперед на полной скорости. Поступить таким образом значило оставить пехотные части позади. Он бы этого не сделал. Тасарат намеревался прибыть в Протаркас во главе полного объединенного войска своего улья. Армии других городов не отставали, однако Пейтаркия была вторым по величине ульем Галаспара и, кроме того, располагалась ближе прочих к столице. Именно Пейтаркии и ее контролеру доставалась слава первого удара контрнаступления. Кроме того, ввиду положения Пейтаркии Аравус обладал всей полнотой власти над полевыми армиями. Разумеется, окончательное поражение врага станет заслугой лорда-контролера Стиванга, однако роль Тасарата, согласно его расчетам, позволит ему улучшить свое положение в режиме. На Тасарате был надет полный защитный костюм, так что он мог сидеть в открытом люке башни танка. В костюме было жарко и неудобно, но он сохранял ему жизнь. Концентрация ядов в воздухе прикончила бы человека за считанные минуты. Верховному контролеру хотелось ехать так, чтобы видеть все вокруг себя. Зрелище представлялось волнующим. Его танк располагался в центре передней шеренги, а слева, справа и позади него двигались тысячи и тысячи танков. Насколько он мог видеть, их колонны тянулись во всех направлениях. Между формированиями бронетехники маршировали солдаты, чья энергия поддерживалась боевой химией. Войска разделились на роты по 1000 танков и 100 тысяч солдат, каждая под командованием собственного генерала. Здесь были миллионы бойцов, армия, покрывавшая всю